и затворил за собой дверь. Восхода ждать не стал. Не сомкнувшая глаз горемыка тревожно маялась в дверном проеме. Смотрела, как в предрассветной тьме он уезжает. Вскоре, однако, обнаружилось, что Лина в отчаянии. Мучащие ее вопросы читались у нее в глазах. Что все-таки случилось с Флоренс? Вернется ли она? Горемыка засомневалась. Может, она в нем ошибается? Впрочем, сверившись с душевным проникновением, каковым хвалятся многие будущие матери, горемыка и тут усомнилась. При помощи уксуса и ее собственной крови он спас ей жизнь. С первого взгляда определил состояние хозяйки и сказал, чем смазывать, чтобы осталось поменьше рубцов. Лина просто не может стерпеть, когда кто-то становится между нею и Флоренс. У Лины, погруженной в новые заботы о хозяйке, и все глаза проглядевшей, не идет ли Флоренс, не оставалось ни времени, ни желания на что-то еще. Приходили чужие деревенские козлы, разрыли обе грядки. Влажное белье, слишком долго пролежавшее в корзине, начало плесневеть, во всем упадок. Тепло крепчает, и соседского быка так и не дождались. Телушка, значит, осталась еловой. Да многие акры земли не распаханы. Лиса без удержу повадилась в курятник. Хозяйка скоро не поправится, ферма на развал идет. Алина, единственная ломовая работяга, оставшись без любимицы, похоже, потеряла всякий интерес, даже есть перестала. В такой вот предвечерней тишине, прохладным майским днем, посередине неухоженной фермы, по которой только что своим покосом прошлась оспа, у горемыки отошли воды, вогнав ее в страх. Хозяйке самой еще плохо, чтобы она взялась помогать. Алине, памятуя о том, как зевнул тогда ее младенчик, горемыка не доверяла. В деревню являться запрещено, значит, выбора нет. Близняшка куда-то делась. В слабой надежде, что Уилл и Скалли, может быть, болтаются по обыкновению на рыболовном своем плоту, она взяла нож и одеяло, едва ударила первая боль, поплелась на реку. Там в одиночестве осталась, крича, когда приходили схватки. Часы, минуты, дни горемыка сама бы не могла сказать, сколько прошло времени. Но в конце концов двое приятелей услышали ее стоны и, толкая шестами, подвели плот к берегу. Они быстро распознали в страданиях горемыки извечные общие для всех животных родовые муки. При всей неопытности они сосредоточили усилия на том, чтобы новорожденный выжил, и принялись за дело. Кровь и все прочее стекало в реку, привлекая рыбью молоть. Когда младенец, оказавшийся девочкой, наконец заплакал, Скайли перерезал пуповину и вручил новорожденную матери. И та ее обмыла, плеснув водой на ротик, ушки и пока еще мутненькие глазки. Мужчины поздравили друг друга и предложили отнести мать с дочерью домой на ферму. Горемыка раз за разом, повторяя благодарности, отказалась. Предпочла, отдохнув, добрести самостоятельно. Уиллард со смешком шлепнул Скайли по затылку. «Ты у нас знатная повитуха». «Кто бы сомневался», — усмехнулся в ответ Скайли. И они двинулись назад к своему плоту. Когда вышел послед, горемыка завернула младенца в одеяло и несколько часов спала, просыпаясь и снова засыпая. На закате проснулась от детского плача, стала мять груди, и, наконец, из одной молоко пошло. Хотя всю жизнь ее спасали мужчины, капитан, сыновья пильщика, хозяин, кузнец, а теперь Уилл и Скалли, на сей раз у нее было стойкое чувство, что она кое-что важное сделала сама. Отсутствие близняшки как-то не ощущалось, настолько она сосредоточилась на дочери. Внезапно ей открылось, как дочку звать, и открылось, как звать ее самое. Прошел день, потом еще один. Свое недовольство горемыка и беспокойство за Флоренс Лина скрывала под маской невозмутимости. Хозяйке про новорожденную не обмолвилась ни словом, но послала за Библией и запретила кому-либо заходить